Глава 15. И какой идиот выдумал эти крошечные армейские автомобильчики с открытым верхом? Небольшое удовольствие разъезжать на таком промозглом осенним утром. Даже запасное колесо и то закреплено по-идиотски. На капоте перед стеклом водителя. Нет бы разместить его, как у других приличных Бенцев и Майбахов, сзади или сбоку на подножке. Сидевший рядом с водителем фельдфебель недовольно поерзал на сиденье и, скосив взгляд на приборную доску, проворчал. «Рядовой, выключи подфарники. Что за дурная привычка забывать про свет? И вчера машину заглушил, а фары выключить опять забыл. И где вас столько таких болванов готовят? Вот, пожалуй, с начальнику гаража. Живо вылетишь в маршевую роту. И не гони, сбавь!» Молоденький, еще совсем тонкошеий солдат в форме вермахта, но с нашивками военной полиции на рукаве и фирменной бляхой полумесяцем фельджандармерии на груди, послушно сбавил, убирая газ. Этот мордатый Боров с толстой красной шеей, которому вместо нашивок фельдфебеля гораздо больше подошли бы большая кружка доброго баварского пива с шапкой белоснежной пены и блюдо с сосисками и тушеной капустой, вечно ворчит, всегда чем-то недоволен. Не дай бог и вправду нажалуется начальнику. Свинья пузатая. Дорога тянулась вдоль бесконечного поля с уже убранной картошкой, а слева темнел такой же нескончаемый, еще по-утреннему сонный лес. Фельдфебель лениво посмотрел направо-налево и привычно смежил веки, надеясь чуточку подремать. Будь оно неладно, это патрулирование. Английские парашютисты, русские диверсанты. Кто их видел-то когда? Вот своих разгильдяев ловить приходилось, самовольщиков и прочую мелочь пузатую. А с каким удовольствием я вчера отчитал того мальчишку-лейтенантика за нарушение формы одежды? Ничего, фельджандармерию уважают и даже боятся, что, собственно, одно и то же. Какой же солдат не боится военно-полевого суда? И правильно, во всем нужна строгость, тем более во время войны. Мы, конечно, не гестапо, но все же. Да, скорее бы уж наши парни взяли эту чертову Москву, и война закончилась бы. Говорят, фюрер обещал всем достойным немцам дать земли на Украине. Конечно, все сливки снимут эти бойкие выскочки из СС и вся эта бормановская шушера из НДСДАП. Но, может быть, и нам что-то перепадет. Господин фельдфебель, посмотрите, похоже, авария. Вижу. Какая авария, болван? Тут идеально ровная дорога. Стой! Пойдите, посмотрите, что там. Будь я проклят, если это не проделки тех самых парашютистов, о которых сообщалось в ориентировке. Опель-капитан сиротливо как-то боком притулился на обочине, съехав правыми колесами в неглубокий кювет. Каких-либо особых повреждений вроде бы не видно, разве что из-под капота струится не то пар, не то легкий дымок. Водитель патрульной машины перехватил автомат поудобнее и опасливо приблизился к легковушке. «А ведь в машине кто-то есть?» «Ого! Совсем молоденькая фрау, черная юбка, блузка, или как там они называются, беленькая». Молодая женщина сидела на водительском сиденье как-то неловко, боком, откинув голову с пышными светлыми волосами на спинку сиденья из кожзаменителя. Паренек перекинул автомат за спину и потянул водительскую дверцу на себя. Возможно, юнгфрау еще жива, Ей срочно требуется помощь. Партийного значка со свастикой на черном узком галстучке не видно, но юбка, блузка. А вдруг дама из гестапо? Крови, кажется, нет. Может, обморок? Что же все-таки случилось с юнгфрау, водитель так и не узнал. Потому что в следующее мгновение светловолосая дама открыла глаза и молниеносно вскинула руку, в которой был зажат длинноствольный парабеллум. Пуля вошла парню точно между бровей, еще успевших сдернуться в последнем немом удивлении. Существует расхожее утверждение штамп, что все воинские уставы и подобные им инструкции для боевых структур вроде полиции написаны кровью. Однако, сколько бы ни издавалось строжайших приказов и инструкций, все равно срабатывает старая истина. Люди есть люди, и им свойственно ошибаться. Водитель патрульной машины должен был одной рукой открывать дверцу «Опеля», а другой — держать автомат на изготовку. Второй солдат должен был страховать напарника чуть поодаль. Фельдфебель не имел права оставаться в машине. Все вместе привело к тому, что и второй солдат, даже не успев понять, что же там происходит, от чего и чей, вдруг грохнул выстрел, получил в лоб вторую пулю из парабеллума. Фельдфебель, как это иногда бывает с вояками, привыкшими к тыловому спокойствию, впал в легкий ступор и какими-то птичьими движениями царапал застежку кобуры пистолета, отчего-то позабыв про лежащий на коленях автомат. «Не шали, папаша!» Молодой парень в форме Ваффен-СС хищно прищурился и ткнул Фельдфебеля стволом Вальтера в мясистый подбородок. «Или за своими ребятами торопишься?» «Вы кто? Английские парашютисты?» Фельдфебелю вдруг сделалось невыносимо тоскливо. «Старый ленивый болван! Разве можно было доверить что-то этим мальчишкам? И что теперь? Ведь военно-полевой суд не помилует!» Почему-то про сейминутную опасность не думалось. Еще не остыл эффект неожиданности. «Yes, my darling! Привет тебе от старины Уинстона! Ваш Черчилль — это... Ты, свинья немецкая, сейчас хотел сказать грязный жирный Боров? Ну давай, скажи, придурок!» «Ага, молчишь! Значит, какие-то мозги под этой каской еще остались? А чтобы они оттуда и не вылетели? Ты ведь понимаешь, о чем я?» «Ты нам поможешь!» «Поможешь?» Фельдфебель, совершенно ошеломленный натиском этого молодого наглеца, только кивнул. Пока Пахомов столь непринужденно беседовал с пленником, Титаренко с Белогорцевой быстренько запихнули убитых жандармов в патрульную машину, и минуты через три и «Опель», и открытый автомобильчик с запаской на капоте, негромко урча, скрылись в лесу. «А поворотись-ка, сынку! М-да, не повезло тебе, мелковат фриц оказался!» Пахомов посмотрел на коротковатые рукава и явно тесноватые плечи нового обмундирования Титаренко, ухмыльнулся и довольно оглядел свою справу фельджандарма. «А вот моя мне в самый раз!» «Фройлен, ну что там у вас?» Алексей, не желая лишний раз подкидывать плененному немцу информацию для размышлений и догадок, старательно избегал русских имен и всяких опрометчивых словечек. Говорили по-прежнему только по-немецки. Фройлян Белогорцева была занята делом более чем серьезным. Острым лезвием подчищала немецкие документы, изъятые в карманах убитых, и вклеивала новые фотографии. «Вот, почти готовы». Белогорцева придирчиво осмотрела бумаги и требовательно взглянула на Фельдфебеля. «Name?» «Фельдфебель». Какой опознавательный знак на эту неделю?» «Ханс». Глаза немца смотрели испуганно и в то же время искательно. «А тайный опознавательный знак для своих на документах с понедельника. Точка с запятой после воинского звания». «Вот. Есть точка с запятой. Ханс. Ганс. Все не как у людей», — ворчала Елизавета, заканчивая возню с бумагами-папирами. «Издержки транскрипции. То Ганс Христиан Андерсен, то Ханс Кристиан. Все, господин офицер, готово. Серьезной проверки эти аусвайсы, конечно, не выдержат, но на первый случай сойдет. Гуд. Так, уважаемый, а скажи-ка ты мне, что это за бумага?» Пахомов показал немцу листок с ориентировкой на бежавшего из лагеря для военнопленных русского комиссара, найденный в бумагах патруля. С листовки на Пахомова угрюмо посматривал мужчина в потрепанной гимнастерке без знаков различия. «Это русский комиссар Шорохов. Во все отделения полиции и гестапо разосланы такие же бумажки. Говорят, он совершил дерзкий побег из лагеря в Просткане». «Шорохов, говоришь?» Алексей еще разок взглянул на не очень-то симпатичное лицо, изображенное на фотографии. «Вроде все сходится. Горобец тоже сообщает про этого старшего политрука, что бежал, мол, мужик, и гестапо его ловит. Молодец, политрук». Мелкие лесные пичуги, хлопотливо порхавшие по ветвям деревьев, с истинно птичьим любопытством посматривали на людей, крутившихся у автомашин. Вот двое в серо-зеленой форме бросили одного раздетого человечка в топкое болотце, только пузыри забулькали. Второго зачем-то переодели в гражданскую одежду и вовсе уж непонятно к чему пару раз выстрелили в лицо мертвецу из пистолета. Потом так называемого гражданского, вместо того, чтобы тоже утопить в болотной трясине, усадили в автомобиль. А потом машины зафыркали противным мерзким дымом и умчались. Какие люди все-таки странные существа!